Глава 42. Лэнс Баннер приблизился к входной двери дома Марши Хантер. Теперь с ним были двое полицейских в форме. Оба усталые, на щеках пробивается щетина. Неизбежный результат в конце ночной смены по патрулированию улиц Ливингстона. Совсем молодые ребята, новое пополнение. Шли к двери они в полном молчании. Лэнс слышал их тяжелое напряженное дыхание. Оба парня успели набрать за последнее время изрядный вес. Лэнс не понимал, почему это происходит, отчего новички всегда набирают вес в первый год службы. И ему трудно было вспомнить и подобрать примеры, когда этого не случалось. Лэнс вообще чувствовал себя не в своей тарелке. А все из-за вчерашнего столкновения с Мэттом. Пусть Мэтт совершил преступление в прошлом, пусть неизвестно, что представляет собой сейчас, он не заслужил столь глупого и бесцеремонного обращения со стороны Баннера. А то, что оно было именно таким, нет сомнений. Он, Лэнс, унижал и оскорблял его, как какой-нибудь тупоголовый уволень, шериф в плохом фильме. Прошлым вечером Мэтт Хантер настороженно воспринял слова Лэнса, что тот намерен изгнать зло из своего любимого города. Но Мэтт неправильно его понял. Лэнс был далеко не так наивен, как тому казалось. Сознавал, что невидимым защитным полем родные окраины не обнести. Задумка его сводилась к иному. Человек трудится, как вол, чтобы сделать свою жизнь лучше. Встречается со столь же добропорядочными людьми, и вместе они создают большую дружную общину. Борются за ее сохранение. Допустим, ты видишь, что назревает проблема. Тут главное не дать ей разрастись, и ты уничтожаешь ее в зародыше. Действовать на опережение – вот в чем смысл. Примерно то же самое он собирался проделать и с Мэттом Хантером. Люди, подобные Лэнсу Баннеру, поступали так во благо своих родных городов. Они были солдатами на передовой, взяли на себя всю ответственность и несли ночные дежурства, чтобы все остальные горожане, в том числе и семья самого Лэнса, могли спать спокойно. А потому, когда его сослуживцы начали поговаривать о том, что надо что-то делать, когда жена Лэнса Уэнди, ходившая в школу с младшей сестрой Мэтта Хантера и до сих пор называвшая ее королевой всех сучек, вдруг начала возмущаться, что к ним в район собирается переехать бывший заключенный, когда один из членов муниципального совета вдруг озвучил главную причину озабоченности горожан. «Ты соображаешь, Лэнс, что станет с ценами на недвижимость, если он сюда переедет?» Пришло время действовать, и вот теперь он не был уверен, что поступил правильно. Вспомнился вчерашний разговор с Лорен Мьюз. Она расспрашивала его, каким в детстве был Мэтт Хантер. Не заметил ли он ранних признаков психических отклонений? Ответ твердое «нет». Хантер был мягким, слабохарактерным мальчиком. Лэнс помнил, как он плакал, потеряв мяч во время матча Лиги юных чемпионов. Отец утешал его, а Лэнс лишь дивился тому, что парень может вести себя как какой-то сопливый младенец. Однако и это противоречило выводам Лорен о ранних тревожных симптомах. Человек имеет свойство меняться, и очень сильно. «Далеко не все определяется в возрасте 5 лет, или как там сказала ему Лорен. И главная штука в том, что эти перемены всегда, всегда к худшему. Допустим, ты выявил молодого психопата. Он уже никогда не изменится, и толку от него ноль. Никогда. Но есть толпа парней, приятных и милых ребят, воспитанных на истинных ценностях, умных ребят, которые уважают закон и дружат с соседями, тихих молодых людей, ненавидящих насилие, честных, правильных. И ты вдруг узнаешь, что эти славные ребята способны совершать самые жуткие поступки. Почему? В случае с Хантером это могло объясняться простым невезением, но опять же следует подумать, почему не повезло именно Хантеру. Когда возникает подобная ситуация, получается, что воспитание, генетика, твой жизненный опыт, условия – все это чушь собачья. Да, Мэтт Хантер оказался не в том месте и не в то время. Но это теперь уже не важно. Достаточно заглянуть ему в глаза, и ты увидишь в них в походке Хантера, в седых волосках его шевелюры, в его манере моргать и сдержанно улыбаться, способность совершить самый дикий поступок. Да, существуют люди, за которыми несчастье просто ходит по пятам. Суть в том, что зло сидит в них, пусть и запрятано глубоко-глубоко, сидит и не отпускает, и тебе не хочется, чтобы такие люди окружали тебя». Лэнс постучал в дверь дома Марши Хантер. Двое молодых полицейских встали по бокам и чуть сзади. Начало светать, они прислушались. Из дома не доносилось ни звука. Лэнс заметил звонок. Он знал, что у Марши Хантера двое малолетних ребятишек. Если Мэтта в доме нет, получится, что он их разбудит. Делать этого не хотелось, но и иного выхода не было. Он нажал на кнопку. Внутри раздался переливчатый звон. Ничего. Тогда Лэнс без особой, впрочем, надежды подергал ручку двери. Она была заперта. Коп, стоявший справа, начал переминаться с ноги на ногу. «Будем выбивать? Пока не надо. Мы даже не знаем, там он или нет». Лэнс снова нажал кнопку звонка и держал палец долго, не отнимая. «Детектив?» — произнес второй полицейский. «Подожди. Дадим им еще несколько секунд», — сказал Лэнс. И тут, словно по волшебству, в холле вспыхнул свет. Лэнс пытался рассмотреть, что там происходит, но толстые стекла под горный хрусталь не давали такой возможности. Он прижался к стеклу лицом, за ним двигались лишь какие-то неясные тени. «Кто там?» Женский голос. Немного взволнованный, напряженный, что понятно в подобных обстоятельствах. «Детектив Лэнс Баннер, полиция Ливингстона. Откройте, пожалуйста». «Кто?» «Детектив Лэнс Баннер из полиции Ливингстона. Будьте добры открыть дверь». «Минуту». Они ждали. Лэнс продолжал всматриваться в ребристое стекло. Он различил фигуру, спускающуюся в холл по лестнице. Наверное, Марша Хантер. Походка тоже выдает напряжение. Лэнс услышал, как брякнула задвижка, затем звон цепочки, и вот дверь отворилась. Марша Хантер была в халате, туго стянутым поясом в талии. Старый махровый халат. Слишком просторный для нее, наверное, принадлежал мужчине. Наверное, ее покойному мужу, подумал Лэнс Баннер. Волосы встрепаны после сна. Макияжа, разумеется, нет. И Лэнс, всегда считавший Маршу привлекательной женщиной, решил, что немного румян и помады ей бы не помешало. Она взглянула на Лэнса, на двух молодых полицейских, потом снова на Лэнса. «Что вам здесь нужно в такой час? Мы разыскиваем Мэтта Хантера». Ее глаза сузились. «А я вас знаю». Лэнс промолчал. «В прошлом году вы тренировали моего сына в футбольной команде. У вас тоже мальчик в возрасте полу, верно?» «Да, мэм». «Не мэм», — резко заметила она. «Я Марша Хантер». «Да». «Мы с вами соседи». Марша покосилась на двух парней в форме, перевела взгляд на Лэнса. «И вам прекрасно известно, что я живу с двумя маленькими детьми. Так какое право вы имеете будить нас, врываться в дом, точно бойцы спецподразделения? Нам необходимо переговорить с Мэттом Хантером. Срочно, мам!» Лэнс сразу узнал мальчика, спускавшегося по ступеням. Марша укоризненно посмотрела на Лэнса и обратилась к сыну. «Ступай в постель, Итан». «Но, мам, сейчас приду, подожди минутку, иди в спальню». Она повернулась к Лэнсу. «Честно сказать, не ожидала, что вы не знаете». «Чего не знаю?» «Мэтт здесь не живет, они с женой проживают в Ирвингтоне». «Но его машина у вас перед домом. И что?» «Наверное, это он на ней сюда приехал?» «Что происходит?» На лестнице появилась еще женщина. «Вы кто?» — спросил Лэнс. «Оливия Хантер». «Оливия Хантер, то есть...» «Миссис Хантер, простите, не поняла. Он просто пришел спросить, почему ваша машина стоит у нас во дворе», — пояснила Марша Оливии. «Такую рань?» — удивилась та. «Но зачем им это?» «Они разыскивают Мэтта». «Вы знаете, где ваш муж?» — проговорил Лэнс. Оливия начала спускаться по лестнице. Походка у нее, как показалось Лэнсу, была какая-то нерешительная. Может, она чего-нибудь боится или дело в одежде? В отличие от Марши, она была одета. Самая обычная одежда — джинсы, свитер. Никаких ночных рубашек, халата или пижамы. В ранний час. Странно. Лэнс взглянул на Маршу Хантер и все понял по ее лицу. Черт, как же он сразу не догадался. Им так долго не открывали, потом зажгли свет, затем это медленное схождение по лестнице, разговоры. Они нарочно тянули время». «Обыскать все вокруг, живо!» — бросил Лэнс помощникам. «Подождите!» — громко воскликнула Оливия. «Что вашим людям делать на заднем дворе?» Но копы уже бежали туда, один огибал дом с левой стороны, другой с правой. Лэнс покосился на Маршу, она ответила вызывающе дерзким взглядом. А потом раздался женский крик.